Глава 28. Не мое. В каком-то отупении я иду домой, нахожу оставленную маме записку, рву ее, выбрасываю в мусорку, а потом иду в свою комнату, швыряю сумку с вещами в угол и просто падаю на кровать. Не знаю, сколько так лежу, но меня выдергивает из этого состояния пиликнувший сообщением телефон. Иду к самолету. Люблю тебя. Удачи. И я тебя тоже очень люблю. Подрагивающими руками я убираю телефон на тумбочку, бессильно утыкаюсь в подушку и как будто даже не плачу. Просто ткань под щеками становится мокрой. Когда это уже становится невыносимо, я резко сажусь, переворачиваю подушку на другую сторону, снова ложусь на нее и неожиданно для себя засыпаю. Меня будет голос мамы. Я неловко щурюсь в темноте, вглядываясь во включенный в коридоре свет. И сначала не понимаю, где я и что происходит, а потом вспоминаю, и хочется вернуться обратно в сон. Потому что там был Макс, там все было хорошо. «Ты дома, что ли?» — неласково спрашивает мама, глядя на меня из коридора. «Как видишь? Как русский сдала? Хорошо. Я думаю, что хорошо». Вяло отвечаю я. «Так же хорошо, как и биологию?» — не удерживается от язвительного вопроса мама. Но я только безмолвно пожимаю плечами. «Ночью гулять не пущу», — вдруг говорит мама. «Я не собираюсь никуда идти». «А чего платье нарядное напялила?» «Он уехал». Вместо ответа говорю я, а потом добавляю тихо. «Не бойся, теперь я точно никуда не пойду». Мама мгновение смотрит на меня немигающим взглядом, как будто проверяет, не вру ли я, а потом кивает, отворачивается и уходит. Мне кажется, я слышу ее приглушённое, ну и слава богу. Но у меня даже сил нет злиться на это. И умываться сил тоже нет. Просто кое-как снимаю с себя безбожно измятое розовое платье, кидаю его на пол, укрываюсь одеялом и засыпаю. Утром на телефоне ничего нет, кроме сухого сообщения от Макса. Долетел. Моё. Хорошо, пиши, как только будут какие-то новости. Я тебя люблю. Остается непрочитанным. И висит таким весь день. Я специально не хожу в интернет. Понимаю, что ничего хорошего там не увижу. Надеюсь только на то, что Макс сдержит свое слово и расскажет мне, как только что-то будет известно. В любом случае, его словам можно доверять больше, чем сплетням в интернете. К тому же мне физически больно становится от мысли, что я увижу, сколько грязи там на него выливают. Мама никак не комментирует тот факт, что я весь день сижу дома и яростно отдраиваю квартиру. Перемываю все окна, отмываю до блеска кафель, натираю полы, отодвигаю всю мебель и смахиваю пыль со стен. Что угодно, только бы отвлечься. И когда звонит телефон, я сразу думаю о том, что это Макс, поэтому хватаю трубку, даже не посмотрев на экран. А зря. «Привет», — говорит Настя. «Ты, блин, на сообщения вообще не отвечаешь». Я впадаю в такой ступор, что даже слова не могу ей сказать. Это разве нормально после всего того, что было, вот так брать и звонить мне и разговаривать со мной таким нормальным голосом, как будто ничего не произошло? «Видела уже это видео?» Тем временем продолжает она. «Ага, ну блин, что я спрашиваю, по-любому видела. Бес поэтому уехал. Ребята говорят, что машины его нет во дворе. Слушай, а мы ведь так и не поняли, за что бес их так отделал. Они говорят, типа, сказали тебе что-то, а у беса крышу сорвало. Но бес вроде не похож на психа. Максимум, пнул бы их разочек, и все. А тут прям видно, что он убить их хочет. Саш, ну скажи, что там реально случилось, а? Капец же, как интересно. Правда, просто сказали? Или что-то еще? Там еще в интернете писали, что у беса проблемы с самоконтролем. Реально?» Я чувствую, как у меня в голове что-то тихонько звенит. «Ау, Саш!» — зовет меня Настя. «Ты там уснула, что ли? Так что, расскажешь?» «Нет». С трудом выдавливаю я. «Иди-ка ты. Нахрен». И кладу трубку, хотя Настя что-то еще пытается говорить. Внутри бьется тяжелая душная ярость, такая, какой я никогда не испытывала. Почему они все пытаются лезть в жизнь Макса? Какое имеют право? Как крысы копаются в его грязных вещах, выискивают какие-то тайны, секреты, обсасывают этот скандал по косточкам. Как же это мерзко. Кажется, я впервые в жизни понимаю, что такое быть звездой. И какие обратные стороны есть у этого? Да, у тебя есть деньги, ты популярный, ты любимый, тебя все знают. Но стоит хоть раз ошибиться, и тебя просто сожрут. Интересно, что будет, если я расскажу, как все было на самом деле? Получится у меня отвлечь внимание от Макса? Или я только хуже сделаю? Тщательно отмыв и без того чистое зеркало, я снова беру телефон и пишу Максу. Тут Настя звонила и спрашивала, из-за чего была драка. «Давай я скажу всем правду. Это поможет?» Ответ приходит через полчаса. Короткий и злой. «Молчи, я же ясно сказал. Хотя бы ты не мешай». От таких слов становится горько и обидно. Я понимаю, что Максу сейчас тяжело, но он мог бы, наверное, как-то помягче ответить. Или не мог. Я ведь даже не представляю, в каком он там состоянии. Ненавижу виртуальное общение. Ничего не понятно. Если бы можно было оказаться рядом, заглянуть в глаза, обнять. И как же мучает бездействие. Я не знаю, как помочь Максу. Не знаю, что предпринять, и это невыносимо. Этой ночью я почти не сплю. А когда мама с утра уходит на смену, я просто шатаюсь по дому, как привидение, прижав к груди случайно найденный во время уборки белый напульсник Макса. Видимо, он забыл его, когда забегал ко мне домой после тренировки. К звонку в домофон я оказываюсь совсем не готова. Вздрагиваю и иду с опаской к трубке. «Кто?» — хрипло спрашиваю я. «Саша, это Татьяна Георгиевна. Открой дверь, нам с тобой надо поговорить». Как только я слышу голос мамы Макса, мой первый импульс — бросить трубку. Я не хочу с ней разговаривать. Просто не хочу. Но тут же внутренний голос начинает шептать, что я не права. Может, Максу нужна помощь или еще что-то? К тому же она ведь сама ко мне пришла. Вдруг это первый шаг к тому, чтобы наладить наши отношения? Я тяжело вздыхаю, уговариваю себя быть взрослой и тихо говорю. Открываю. Звучит писк сработавшего домофона. Я кладу трубку, машинально бросаю на себя взгляд в зеркало и в ужасе вздрагиваю. Тут же торопливо прячу в карман напульсник Макса, который все еще сжимаю в руке, и приглаживаю ладонями спутанные волосы. Это максимум, который я сейчас могу сделать, потому что на лестнице уже слышны шаги. Распахиваю дверь и сразу же встречаюсь взглядом с холодными карими глазами, такими же темными, как у Макса. Только у его мамы они смотрятся немного неестественно на контрасте с выбеленными волосами. «Здравствуйте». С трудом выдавливаю я из себя. «Не пригласишь зайти?» Интересуется Татьяна Георгиевна. «Нет. Хочу я сказать, но вместо этого киваю и делаю шаг назад, пуская ее в квартиру. Она тут же оглядывается и едва заметно морщит нос, как будто у нас грязно или неприятно пахнет. Потом она смотрит на меня, и в ее взгляде снова, как и в ту нашу первую встречу, сквозит презрение вперемешку с удивлением, как будто она до сих пор не может понять, чем такая, как я, могла привлечь ее сына. Здесь я с ней солидарна, если честно. Я тоже этого не понимаю. «Нам нужно поговорить с тобой, Саша», — повторяет Татьяна Георгиевна. «Говорите. Ты всегда ведешь важные беседы в коридоре? Или, может, я могу пройти и присесть?» Язвительно интересуется она. Боже, как же меня она раздражает. Я делаю вдох, выдох, чтобы успокоиться, и только потом сдержанно говорю. «Можем пойти на кухню. Хотя бы так». Я прохожу на кухню, отодвигаю для Татьяны Георгиевны табуретку от стола и внезапно испытываю острый стыд от того, как жалко выглядит все вокруг. Как далеко это от той роскошной квартиры, в которой живет она. Странно, что такого чувства у меня ни разу не возникало, когда тут был Макс. Хотя он сидел ровно на той же самой старой табуретке. Может, дело в том, как осторожно и слегка брезгливо, будто стараясь не запачкаться, устраивается его мама на нашей кухне. Она молчит, будто ждет от меня предложения выпить чаю или что-то подобное. Но, кажется, я исчерпала на сегодня свой запас вежливости. «О чем вы хотели поговорить?» Спрашиваю я. Татьяна Георгиевна нервно вздыхает, переводит на меня взгляд и говорит, не спрашивая, а утверждая. Ты имеешь отношение к этому скандалу. Это ты его спровоцировала? Я не перебивай. Я здесь не для того, чтобы слушать твои оправдания. Она выпрямляет и без того ровную спину и кладет руки на стол, сцепив пальцы. Не знаю, о чем ты думала, и не знаю, кто выложил это в интернет. Но последствия для Максима будут, и серьезные. Я знаю, но у него все было хорошо. Почти истерично, говорит она. А потом появляешься ты и буквально рушишь его карьеру. Карьеру, на которую он работал с детства. Ты вообще понимаешь это? Я съеживаюсь от ее слов, потому что каждая бьет по мне наотмашь. Было бы легче, если бы я сама не ощущала этой вины. С родителями этих мальчиков я уже встретилась. Продолжает Татьяна Георгиевна. С их стороны никаких претензий. Официальная версия, что это просто мальчишеские потасовки, ничего серьезного. Я очень надеюсь, что мы с Максимом справимся с этой ситуацией. Но я бы не хотела повторения подобных эпизодов в будущем. Такого больше не будет. Зачем-то обещаю я. Не уверена, — резко говорит она. Макс полез в драку из-за тебя, так? И где гарантии, что это не повторится? Ты плохо на него влияешь, Саша. Рядом с тобой он проявляет свои худшие качества. Он начал грубить, стал безответственным, начал нарушать график тренировок. Это не так, — слабо возражаю я. Я его мать, — отрезает она. Поверь, я знаю, о чем говорю. И на это у меня нет аргументов, кроме одного. Он меня любит, а я люблю его. Надолго ли? Помолчав, спрашивает Татьяна Георгиевна. Да, сейчас он, как любой парень, может действительно заинтересоваться твоей, как бы это сказать помягче, простотой и наивностью. Но что будет дальше? Вы живете в разных мирах. У тебя мать на ставке медсестры. У него контракт, карьера, медийность. Даже если он заберет тебя с собой, ты не выживешь в этом мире. Посмотри ради интереса, как выглядят жены известных футболистов. Это или шикарные модели, или дочери влиятельных людей. И посмотри на себя. Где ты во всем этом? Я судорожно всхлипываю и отворачиваюсь, быстро вытираю кулаком глаза. И голос Татьяны Георгиевны мгновенно смягчается. Саша, я уверена, что ты хороший человек. И обязательно встретишь подходящего тебе парня. А это не твое. Поверь моему опыту. Ты только усложнишь Максиму жизнь. И себе тоже. Зачем вы все это говорите? Вы хотите, чтобы я просто бросила его? Хриплым от слез голосом спрашиваю я. Если действительно любишь, то да. Уверенно говорит она. Это лучшее, что можно сделать сейчас. Для вас обоих. Нет. Упрямо шепчу я. Пока он сам меня не бросит, я не уйду. Я же не мешаю Максу, честное слово, не мешаю. Я тут, я молчу, я жду его, я просто его люблю, понимаете? Татьяна Георгиевна тяжело вздыхает, встает из-за стола и ровным жестким голосом говорит. Я думала, ты умная девочка, и мы договоримся по-хорошему. Оказывается, нет. Ладно, тогда будет по-плохому. Саша, выбор у тебя очень простой. Или ты расстаешься с моим сыном, или я сделаю так, чтобы твоя мама получила на работе очень большие проблемы. Вы не имеете права увольнять ее. Я и не буду. Скупо улыбается она. Но любая медсестра может совершить ошибку. Человеческие факторы никто не отменял. Например, она может перепутать ампулы и ввести пациенту не тот препарат. Или в ее смену могут пропасть наркотические препараты. Это ведь подсудное дело, знаешь? Я смотрю на нее широко раскрытыми глазами. Она серьезно сейчас угрожает моей маме? Надеюсь, ты сделаешь правильный выбор, Саша. Почти ласково говорит она. Подумай об этом. Но не слишком долго.